Глава 7. Она достала из кармана маленький ключик и осторожно вставила его в замочную скважину. Замок щелкнул, и Адель открыла дневник. Девушка с замиранием сердца пробежала взглядом по первой странице. Каллиграфический почерк прабабушки, тонкий и изящный, словно узор виноградной лозы, казался ей знакомым и одновременно чужим. Она впервые держала в руках этот дневник, хотя он всегда лежал в их доме, рядом с вышитыми подушками и шерстяными пледами, которые пахли бабушкиными духами. Первые страницы были заполнены рецептами, старинными, записанными от руки, с пометками на полях и засохшими каплями чего-то, что когда-то, наверное, было малиновым вареньем. Адель улыбнулась. Она представила себе прабабушку на этой же самой кухне, за этим же самым столом, склонившуюся над тетрадью и тщательно записывающая свои кулинарные секреты. Она еще полистала несколько страниц. Рецепты, рецепты. Хотела быстренько начать читать с конца, как вдруг записи в дневнике стали другими. Мадлен начала писать о своей жизни, о своих мечтах и страхах. Она писала о любви, о разочаровании и предательстве. Затаив дыхание, Адель пробовала на вкус каждую букву старинного дневника. В ее руках он раскрывался особым ароматом и подсвечивал тайные ингредиенты бабушкиной души. Адель глотала большой ложкой там, где нужно было использовать десертную. Выпивала то, что нужно было только пригубить. В какой-то момент записи обрывались, и Адель вынырнула из гипноза книги. Посмотрела вокруг. Все та же комната и тот же сервант. Но что-то поменялось в воздухе. Она спустилась на кухню. Там вкусно пахло пирожными. «Ой, я совсем забыла про них», — подумала девушка, разглядывая ровные ряды бабушкиного лакомства. «Спасибо, ба», — прошептала она воспоминанием и включила чайник. Пока заваривался чай, Адель достала из шкафчика старинный фотоальбом. Она открыла его и начала рассматривать снимки своей семьи. Потом вспомнила про фотографии, которые прихватила из старого дома. Поднялась в комнату. Они лежали на кровати, обделенные вниманием. Схватила их и снова вернулась на кухню. На одном из снимков она увидела свою прабабушку Мадлен. Та была молода и красива, с лучезарной улыбкой и глазами, полными жизни. Адель не могла поверить, что эта женщина могла быть способна на убийство. «Мадлен», — прошептала Адель, глядя на фотографию. «Какой невероятный рецепт жизни ты создала!» В этот момент чайник засвистел, и Адель вздрогнула. Она отложила фотографии и налила себе чашку чая. Сделала глоток и почувствовала, как горячий напиток согревает изнутри, пробуждая что-то неуловимо знакомое. «Мне нужно разобраться во всем этом», — сказала она себе. «Я должна узнать правду о Мадлен. Ты, оказывается, совсем не такая, какой я тебя помню». Адель не знала, что это не единственная причина, по которой ей нужно было узнать правду. Дневник манил и предлагал вернуться к чтению. Записи были хаотичными, полными эмоций. От безграничной радости до глубокого отчаяния. Мадлен писала о своей любви к молодому парню, начинающему и перспективному кондитеру Анри. Об их совместных мечтах. О том, как они вдохновляли друг друга на новые кулинарные шедевры. Но в ее записях ощущалась растущая тревога, предчувствие чего-то неладного. Тексты были будто написаны двумя разными людьми. Тот же почерк, те же чернила и те же кляксы на полях. Но подача становилась иной. Одна Мадлен была простая, земная. Вторая будто погружалась в глубину и искала там силу, поддержку и новые идеи для рецептов. Эта маленькая книжечка раскрывала секрет успеха каждого печенья и пирога. Но девушка пока не замечала. Она только чувствовала, как нечто теплое пробирается через ладони и щекочет вкусовые ощущения где-то на уровне сердца и языка. Но в следующую секунду магия обрывалась. И дальше писала уже другая Мадлен. О пропавших ингредиентах, о подпорченных продуктах, об анонимных угрозах, которые она начала получать. Кто-то явно пытался ей навредить. Помешать выиграть конкурс «Вкус Прованса». Но кто? И зачем? И самый главный вопрос. Почему она, Адель, ничего об этом не знала? А бабушка Мэри специально умалчивала, или тоже находилась в неведении? Адель задумалась. Если Мадлен была невиновна в смерти Анри, то кто же его убил? И может ли это быть связано с отравлением Жан-Поля? Последнее выглядело абсурдным. Прошло больше 50 лет. В голове Адель начали вырисовываться возможные варианты, но все они казались ей неправдоподобными. Она чувствовала себя потерявшейся в лабиринте тайн и загадок, не понимая, куда идти дальше. «Я так и знала», — послышался за спиной бурчащий сонный голос. «Ба, я не хотела тебя разбудить». «А я-то все думала. Вспомнишь о своем обещании испечь пирожные или нет?» — рассмеялась бабушка Мэри. «Прости, пожалуйста, я не специально». «Да ладно уж». Старушка все понимала. «Вот, держи. Специально для тебя сделала несколько лишних». «Лишних корзиночек не бывает», — провозгласила Адель знакомым голосом и взяла одну, переложив к себе на тарелочку. «Как твои изыскания?» — начала Мэри. «Читаю дневник». Адель покрутила возле носа бабушки пожелтевшим от времени дневником. «А почему ты мне никогда не рассказывала про бабулю?» «Почему не рассказывала?» «Ну, я сейчас держу дневник и понимаю, что помню его. Но до этого момента будто пелена. Ничего в памяти не осталось». «Человек — такое существо, забывает то, что неважно», — увильнула от ответа мадам Дюваль. «Или то, что вызывает боль», — добавила внучка. Ее каштановые кудряшки подпрыгнули от возмущения. «Я все это время жила в каком-то вакууме, ба. Неужели мне было все равно, что происходило в детстве или вот с Мадлен, по стопам которой я шла?» «И идешь, милая. Я не знаю, что сказать». «Просто расскажи мне, что произошло, когда мне исполнилось 7. Я помню, как упала на веранде в старом доме, а дальше темнота. Точнее, все. Я падаю, и дальше у меня начинаются воспоминания только с 18. Что было все это время?» «Я понимала, что ты забыла этот период, и мне так было удобнее и спокойнее, потому что потом жизнь твоя стала яркая, ты начала улыбаться, у тебя появились мечты». «Что произошло?» «Адель, в тот день погибла твоя мама». Мэри заплакала. «Моя дочь погибла, возвращаясь домой. Ее сбила машина». Адель сидела, слезы текли по щекам. Воспоминания не вернулись, но она почувствовала что-то темное и опасное в груди. Оно шипело и преграждало путь. Смеялась и заставляла отступить. «А что было потом?» «Это случилось через год после исчезновения Мадлен. В один прекрасный день она просто вышла за ванилью и больше не вернулась». «Как? И никто не искал?» «Она оставила записку, где просила ее не искать. И иногда давала о себе знать». «Как?» Кажется, у Адель закончились слова. «Ну, это немного необычный способ». «Ба!» «Во снах. Она приходила ко мне раз в полгода во снах и говорила одну и ту же фразу. «Милая, я люблю тебя. Со мной все хорошо. Поцелуй, Адель». Адель обняла бабушку Мэри и расплакалась. «А ты закрылась. Для тебя это оказалось слишком тяжелой ношей. Психика сломалась. Психологи, педагоги, я. Мы старались как могли. А потом это произошло неожиданно. Ты вдруг пришла, улыбнулась и просто начала печь. Помню, я не верила своим глазам. Начала расспрашивать, как и что. А ты, как оказалось, просто закрыла эту часть своей жизни в кладовой памяти и куда-то выбросила ключ. Возможно, я ошиблась тогда. Нужно было долечить тебя, чтобы ты отпустила произошедшее и начала жить. Но я так тебя люблю и так радовалась этой передышке. Прости меня, пожалуйста». «За что, ба? За то, что любишь и не хочешь расстраивать и бередить прошлое?» «Наверное, за все. И за Мадлен. Я же тоже многого не знаю. Но в отличие от тебя, и не хочу больше в этом копаться. Для меня потери двух женщин Дюваль достаточно, чтобы постараться все забыть и не пытаться разбираться в деталях. Считай это малодушием или эгоизмом. Но я хочу просто продолжить жить». Адель посмотрела на эту маленькую и сильную женщину. В очередной раз восхитилась внутренней сталью и даже немного позавидовала. Способность мадам Мэри справляться с жизненными трудностями и не сдаваться вызывала легкую зависть. Адель не догадывалась, что является полной ее копией, только еще маленькой. Она вывернулась из объятий бабули и решила немного сменить тему. «Ты знаешь, что меня смущает и злит одновременно? То, что наши инспекторы уже почти закрыли дело, снова оставив все на самосуд жителей деревни. Как?» «Адель, милая, а тебя не должно это радовать. Я знаю, как это звучит», — пресекла возмущение внучки бабушка. «Но если они продолжат, ты снова будешь первой подозреваемой. И все потому, что так проще, так понятнее. Зачем искать настоящего убийцу, если можно быстренько и красиво все упаковать и закрыть дело?» «Но, бабуль, я не хочу оставлять это дело незавершенным». Она ткнула пальцем в дневник Мадлен. «И мне кажется, эти два события связаны между собой». «А не ищешь ли ты сходство там, где его и не может быть? Сколько времени прошло? Думаешь, кто-то выжидал столько лет, чтобы снова выйти на сцену?» «Месть вроде как холодной подают», — попыталась пошутить Адель. «А вообще я ничего не думаю. Мне просто хочется разобраться. К тому же еще нет окончательного решения. И я не хочу однажды проснуться и увидеть на пороге мужчин в форме, предъявляющих мне обвинения. Ты как?» «Ты права», — сказала Мэри. «Но мы должны быть осторожнее. И если все обстоит так, как ты говоришь, вдруг следующий будешь ты. Я не переживу этого». Адель побледнела. Она не могла не признать, что в словах бабушки есть доля правды. «Это еще одна причина, по которой надо во всем разобраться и довести дело?» Адель кинула взгляд на дневник. «До логического завершения. К тому же, может, нам удастся обелить имя прабабушки». «Хорошо. Но сначала нам нужно все обдумать», — продолжила мадам Мэри. «Нам нужен план». «А знаешь, у меня уже есть план», — сказала Адель, и ее глаза загорелись азартным блеском. «Предлагаю начать собственное расследование». «Ага, и открыть детективное бюро», — засмеялась Мэри. «Не говори мне, что ты серьезно. Напомню, что ты кондитер и отлично с этим справляешься». «Ба, ну хватит! У нас есть дневник. Я в нем обязательно что-нибудь найду. Обещаю». «Но дневник же не про убийство», — покачала головой мадам Мэри. «Какое отношение он имеет к отравлению Жан-Поля?» «Я не знаю», — призналась Адель. «Но чувствую, что между этими событиями есть какая-то связь. И даже если там промелькнет хоть одно подозрительное слово, я смогу за него уцепиться». «Хорошо, Адель», — сказала мадам Мэри. — «Попробуй. Но обещай мне, что будешь осторожна». «А ты?» «А я буду тыл прикрывать», — проговорила мадам Дюваль. «Не готова пока засовывать свой морщинистый нос в это... Ну, ты поняла». «Обещаю, бабушка, я сама осторожность», — ответила Адель и набрала телефонный номер. «Кому ты звонишь в ночи, дуреха?» — удивилась старушка. Но Адель только жестом попросила быть потише. «Здравствуйте, Люк», — сказала она. «Это Адель. Извините, что поздно». «Здравствуйте», — ответил журналист. «Ничего, всего лишь половина третьего ночи». На той стороне послышался сонный смешок, а следом протяжный зевок. «Половина третьего? Ой, простите, мне казалось, еще нет и полуночи». Бабушка закатила глаза и хмыкнула, услышав имя Люка. «Как вы? Как бабушка?» — продолжил журналист. Слышно было, что он уже вылез из кровати и теперь внимательно слушает. «Мы в порядке», — сказала Адель. «Но у меня к вам есть просьба». «Какая?» — спросил Люк. «Вы можете приехать в кондитерскую? Мне нужно с вами поговорить». «Конечно. Сейчас?» Бабушка осуждающе покачала головой. Но как же Адель хотела, чтобы он приехал прямо сейчас? «Думаю, утром будет лучше», — еле выдавила из себя девушка. «Я могу и сейчас», — начал Люк. «Да что же это такое?» — прошептала бабушка. «Им вообще все равно, на чем сенсацию ловить». «Ба, перестань!» — выпалила Адель. «Ой, Люк, это не вам». Журналист только рассмеялся в трубку. «Я понял. Приехать сейчас?» «Мне не очень удобно беспокоить вас в такое время», — проговорила Адель. «Хотя звонить в ночи незнакомому мужчине тоже такое себе, я знаю. Но мне правда нужна ваша профессиональная помощь или даже больше. Взгляд со стороны. Ага, а звонить ему в 3 ночи — это нормально. Съязвила на ухо старушка. Все, решено. Буду через 15 минут. И Люк положил трубку, чтобы Адель не передумала. Что? Девушка смеялась. Браво, ты обошла и меня, и Мадлен. Бабуля подмигнула портрету прабабки. Адель легонько толкнула любимую старушку в плечо. Люк приехал в Лабельпом ровно через 15 минут. Адель встретила его на пороге кондитерской. «Проходите, Люк, и еще раз извините, что так поздно. Точнее, рано. Ох!» — сказала она, пропуская его внутрь. «Перестаньте извиняться, Адель. Я же журналист. Ночью всегда самое интересное происходит. Даже в таком, казалось бы, скучном месте, как наша деревня». Ответил Люк, осматриваясь по сторонам. «У вас очень уютно ночью. И днем, конечно, тоже». А про себя подумал, что говорит какие-то несусветные глупости. «Спасибо», — улыбнулась Адель. «Присаживайтесь, я сейчас принесу нам кофе». «Я сама принесу нам кофе», — ставила мадам Дюваль тоном, нетерпящим возражений. Она направилась на кухню и вскоре вернулась с 3 чашками ароматного кофе и тарелкой корзиночек. «Корзиночки с заварным кремом?» Кажется, у Люка потекли слюни. «Угощайтесь, месье Ривьер», — сказала Мэри, устанавливая поднос на столик. Адель старалась всю ночь. «Ба, ну я же просила прощения!» В такт ей ответила внучка. «Спасибо», — улыбнулся Люк, беря пирожное. «Выглядит очень аппетитно». Мадам Мэри только ухмыльнулась. Не доверяла она пока этому юноше. «М-м-м!» — промычал он. «Вкуснотища!» «Рада, что вам нравится», — улыбнулась Адель. «Я не буду терять время и сразу же расскажу все, что рвется наружу последние 15 минут». «Адель, ну право же. Мужчина не должен знать, как сладострастно ты его ждала». Уколола мадам Мэри, и все 3 засмеялись. Правда, Адель уже привычно покраснела. Люк отложил пирожное и внимательно посмотрел на молодую кондитершу. «Я весь внимание», — сказал он. И Адель рассказала Люку о своих подозрениях, о допросе в полиции и о дневнике Мадлен. «Понимаю, что вы все это знаете и без меня», — добавила она. «Но я бы хотела свести к какой-то исходной точке происходящее и уже потом строить маршрут, по которому двигаться дальше. Я не верю, что отравление Жан-Поли было несчастным случаем», — сказала она. «И боюсь, что полиция не найдет виновного, приглашая вас в свое расследование. Вот здесь могут быть зацепки». Адель ткнула пальцем в дневник Мадлен. Люк молчал. Девушка начала нервничать. А журналист видел это, но продолжал молчать, взвешивая все «за» и «против» и решая, как лучше поступить. «Вы думаете, он может помочь в этом деле?» — спросил Люк. Сам он тоже так думал, но не мешал девочкам вести партию. «Не знаю», — ответила Адель. «Но я должна попробовать». «Хотя я не совсем в восторге от этой идеи», — вставила мадам Мэри своим властным тоном. «Но я не могу не согласиться с Адель. В этом есть что-то, требующее более детального рассмотрения». «Я готов вам помочь». «Правда?» — обрадовалась Адель. «Да», — кивнул Люк. «Мне тоже кажется, что в этом деле что-то нечисто. А Нюх меня никогда не подводил. Я же предлагал вам сегодня отправиться в архивы, но дневник значительно лучше». «Архивы?» Бабушка зыркнула на внучку. «Да, хотел вместе с Адель покопаться в газетах полувековой давности», — усмехнулся Люк. «Но ваша внучка отказалась». «Спасибо, Люк», — сказала Адель. Ее глаза засияли благодарностью, и она аккуратно сменила тему. «Я знаю, что могу на вас рассчитывать». «Не за что», — ответил Люк. «А теперь давайте посмотрим, что у нас есть». Адель достала дневник Мадлен и вместе с Люком и Мэри начала его повторно изучать. «Могу я это взять?» — спросил Люк, наклоняясь к Адель, чтобы лучше видеть страницы. «Как же от нее вкусно пахнет!» — подумалось ему. «Тайна, интерес, молодость, переплетенная со старостью». У Люка закружилась голова. Его близость заставила и Адель вздрогнуть. Она почувствовала легкий аромат его одеколона. Свежий, с нотками цитруса и древесины. «Она пишет о фестивале «Вкус Прованса», — ответила Адель, стараясь не выдавать своего трепета и такой несвойственной для нее реакции. о том, как волновалась перед своим первым выступлением. Адель продолжала вслух читать, перелистывая страницы одно за другой. Она словно погружалась в мир своей прабабушки, в мир ее мечтаний, страхов и надежд. Люк старался поспеть за ее скоростью. Его взгляд за долгие годы работы стал подобен фотоаппарату, фиксировал намертво. Мадлен писала о своей любви к кондитерскому делу, о том, как с детства мечтала открыть свое кафе. Ваниль переплеталась с корицей. Пакеты с мукой превращались в тесто и отправлялись в духовку, чтобы на выходе получился умопомрачительный вкус удовольствия. Первые кулинарные эксперименты смешивались с волнением перед очередным конкурсом в Париже. Она была бесподобно многословной, когда оставалась наедине с бумагой и ручкой. Здесь на одной странице уживались и боль, и успехи, и любовь, и даже какие-то мелкие ссоры. Кажется, нужна была карта, иначе не отследить настроение этой женщины с изюминкой. Адель улыбнулась, прочитав запись о том, как Мадлен впервые испекла свой знаменитый яблочный пирог «Секрет Мадлен». Оказывается, она случайно добавила в тесто слишком много корицы. Но ошибка оказалась счастливой. Пирог получился невероятно вкусным и ароматным. «Ваша Адель, прабабушка, была настоящим талантом», — сказал Люк, который не отрывал глаз от девушки. Ему нравилось наблюдать за тем, как ее лицо оживает, когда она читает дневник. «Да», — ответила Адель, не поднимая глаз от страниц. «Она была не только талантливым кондитером, но и очень интересной женщиной». А про себя подумала. «Если бы ты еще мог отследить вторую сторону ее жизни, никакие таланты писателя не сравнятся со способностью Мадлен чувствовать продукты». Адель перевернула страницу и внезапно почувствовала, как ее сердце сжалось. Дальше уже было не так вкусно. Как раз в этот момент на сцену выходила другая сторона прабабушки. То, что стояло на грани настоящего и прошлого. То, что можно было чувствовать, но нельзя потрогать. То, что ты никогда не сможешь описать словами и объяснить земным людям. «Что случилось?» — спросил Люк, заметив изменения в ее лице. Она перечитала запись еще раз, медленно и внимательно, словно боясь пропустить хоть слово. «20 октября 1923 года. Сегодня случилось нечто ужасное. Ко мне приходил Анри. Он плакал и хотел все исправить. Повторял одно и то же. Я виноват, прости. Надо было сказать тебе раньше, а потом снова и снова. Будь осторожна, любимая. Но он мертв, он мертв. Я в отчаянии. Моя репутация разрушена. Никто не верит в мою невиновность». Адель закрыла дневник и с ужасом посмотрела на Люка. «Она пишет так, будто разговаривала с покойным возлюбленным. Люк», — прошептала она. «Успокойтесь, Адель», — сказал Люк, беря ее за руку. «Это, как я понял, сон?» Но Адель не могла успокоиться. Почему-то ей казалось, что это далеко не игра слов. И тем более не сон. «Зная Мадлен, там все могло быть», — напомнила о себе до этого момента молчавшая Мэри. Молодые повернулись к мадам Дюваль в ожидании продолжения, но его не последовало. «А что, если это не случайность?» — спросила Адель. Ее глаза были полны страха. «Что, если и сегодня кто-то хочет отомстить нашей семье за то, что произошло много лет назад?» «Адель, я вас не понимаю. Вы сейчас о чем?» Люк и правда не понимал. «Я говорю о подозрениях инспектора. Он так на меня смотрел, будто видел собственными глазами, как я подсыпаю яд в пирог Жан-Поля». «Адель, не надо себя накручивать», — сказал Люк, пытаясь успокоить ее. «У вас нет никаких оснований так думать. Что бы ни говорил инспектор, у них давно поменялось мнение». Он попробовал улыбнуться. «А как же дневник?» — возразил Адель. «Там все написано». Люк задумался. Он не мог отрицать, что записи в дневнике Мадлен выглядели очень подозрительно. Но они не имели ничего общего с переживанием девушки с каштановыми кудрями. «Хорошо, Адель», — сказал он наконец. «Я понимаю ваши опасения. Позвольте мне продолжить чтение. Может, мы найдем какие-то подсказки, которые помогут нам разобраться в этом деле». Адель кивнула и снова открыла дневник. В руки Люку не отдала, продолжая читать историю своей прабабушки сама. А журналист наблюдал за ней, чувствуя, как его все сильнее затягивает эта загадка. Загадка с именем Адель. «Нам нужно съездить в старый дом», — Посередине предложения объявила девушка. И перед самым носом Люка закрыла дневник. Там могут быть какие-то подсказки, которые помогут нам разобраться в этом деле. Мужчина кивнул. Архивы подождут. Перспектива приблизиться к первоисточнику ему нравилась больше. «Хорошо», — сказал он. «Когда мы можем туда поехать?» «Хоть сейчас», — ответила Адель. «Дом находится недалеко отсюда, на окраине деревни». «Да, правда. Зачем вам спать?» — съязвила бабушка Мэри. «А я, с вашего позволения, откланяюсь и отдохну за вас тоже. Хорошо, молодежь?» «Ба, я тебя обожаю». «Корзиночки, мадам Дюваль, восхитительные», — добавил Люк. «Ключи не забудь». Адель и Люк вышли из кондитерской Лабальпом и направились к старому дому Дюваль. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в розовые и оранжевые тона. Воздух был наполнен ароматом лаванды и свежескошенной травы. Они шли по узкой дорожке, которая вела через виноградники. Лозы, тяжелые от спелых гроздей, склонялись к земле, словно кланяясь прохожим. «Здесь так красиво», — сказал Люк, останавливаясь и оглядываясь по сторонам. «Я никогда не был в этой части деревни. Точнее, был, но не обращал внимания на все это великолепие. Адель, у вас талант создавать вокруг себя красоту». Кажется, у него получилось сказать хоть что-то связанное. Девушка покраснела, и это теплом отозвалось внутри. «Да, здесь очень тихо и уютно», — ответила Адель. «Я провела здесь все свое детство». Они подошли к старому дому семьи Дюваль. Это было небольшое двухэтажное здание из серого камня с черепичной крышей и деревянными ставнями. Дом был окружен садом, где росли фруктовые деревья, кусты роз и другие цветы. Адель достала из сумки ключ и открыла дверь. В прихожей было темно и прохладно. Пахло пылью и старыми вещами. «Бабушка редко сюда приезжает», — грустно сказала Адель. «Она говорит, что здесь слишком много воспоминаний». «Да». «Воспоминания могут ранить и воскрешать», — согласился Люк. Они вошли в дом. В прихожей стоял старинный шкаф темного дерева, на котором висело большое зеркало в потертой раме. На полу лежал ковер с выцветшим узором. «Пойдем на кухню», — предложила Адель. «Выпьем чаю. Я не спала целые сутки и, кажется, могу в самый неподходящий момент уснуть». «Давайте», — улыбнулся Люк. «Но можем продолжить после того, как вы проснетесь». «Ни в коем случае, месье Ривьер. Не за этим я звонила вам ночью и тащила к себе домой, чтобы теперь отступать». «Звучит забавно», — отметил он, ничего не сказав. «Звучит вульгарно», — подумала она, ничего не сказав. Они прошли на кухню. Это была небольшая, но уютная комната с камином, деревянным столом и стульями, и старинной плитой, на которой когда-то готовила еще прабабушка Адель. Молодая кондитер зажгла огонь в камине и поставила на плиту чайник. Люк тем временем осматривал комнату. Его внимание привлекла полка с книгами, которая висела над камином. «У вас была большая библиотека», — сказал он. «Это книги моего дедушки», — ответила Адель. «Он был учителем истории». Люк взял с полки одну из книг и начал листать. Это была история Прованса. «Интересно», — сказал он. «Я всегда любил историю». Адель улыбнулась. Ей тоже нравилось читать исторические книги. «Чай готов», — сказала она. Они сели за стол и начали пить чай. Адель достала из шкафчика банку с домашним вареньем из инжира и предложила его Люку. «Попробуйте, это очень вкусно», — сказала она. «Мы хоть здесь и не живем, но я стараюсь поддерживать жизнь в этом пространстве. Ради... неважно». Адель запнулась. Сегодняшний разговор с бабушкой всколыхнул былые эмоции. Люк не стал ворошить воспоминания, чтобы не спугнуть девушку. Он просто попробовал варенье и кивнул в знак благодарности. «Действительно очень вкусно», — сказал он. «У вас золотые руки, Адель». «Спасибо», — поблагодарила она, снова покраснев. После чая они поднялись на второй этаж и вошли в комнату, которая когда-то была спальней Мадлен. Комната была небольшой и уютной, с деревянным полом, кроватью с балдахином и туалетным столиком с зеркалом. На стенах висели вышитые картины и фотографии. Адель пробежалась пальчиками по пыльным книгам, старым канцелярским принадлежностям. Люк стоял в сторонке, ожидая разрешения присоединиться. «Что мы будем искать?» — спросил он. «А я не знаю», — улыбнулась она. «Что-то?» «А вот и приглашение», — подумал он и прошел к книжному шкафу. Его привлекла шляпная коробка. «Я могу ее взять?» — кивнул он в сторону короба. «Да, это для шляп». Журналист спустил коробку с высокой полки. Адель чихнула. «Кажется, пора прийти с генеральной уборкой, но Ба не разрешала здесь ничего трогать». Люк осторожно снял крышку. В коробке лежала маленькая шляпка с ленточкой и брошью. «Какая красивая!» — проговорила Адель и взяла шляпку в руки. Повертев, девушка вернула ее на место. Люк же, в свою очередь, осмотрел коробку. «Ничего». «Жаль. Обычно в фильмах и романах там что-то да находится», — подумал он и вернул коробку на место. Они еще осмотрели рабочий стол Мадлен, платяной шкаф и вернулись к исходной точке. «Невозможно ничего найти, пока не узнаешь, что ты ищешь», — куда-то в пустоту проговорила Адель и села на кровать. Люк присоединился и немного помолчал. Девушка открыла дневник, который захватила с собой. Она принялась читать дальше вслух, и лицо Адель при этом то бледнело, то покрывалось румянцем, а глаза то расширялись от удивления, то сужались от недоумения. Во второе прочтение она уже видела все иначе и кое-где даже перечитывала, потому что в первый раз этого явно не было. Люк не отрывал от нее глаз, пытаясь уловить каждую эмоцию. Ему казалось, что он вместе с Адель погружается в пучину давно забытых секретов, которые теперь всплывали на поверхность, словно пузырьки воздуха из глубины старого колодца. Он вообще любил дневники. Долгое время и сам этим развлекался. Но каждый раз, когда заканчивал очередной блокнот, сжигал его в камине, потому что не хотел, чтобы кто-то после его смерти, вот так же, сидя на кровати, искал смысл в том, в чем его может и не быть. Адель медленно подняла на него глаза, и Люк вздрогнул, вернувшись из своих размышлений о дневниках. В ее глазах он увидел не только страх и смятение, но и какую-то глубокую пронзительную печаль, словно девушка только что прикоснулась к древнему проклятию, которое висело над ее семьей. «Моя прабабушка, она...» Адель замялась, словно не в силах произнести слова вслух. «Что она?» Подтолкнул ее Люк, чувствуя, как внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. «Она писала о других реальностях, о тенях», прошептала Адель. Ее голос звучал глухо и отдаленно, словно она говорила не с ним, а с самими стенами старого дома, которые хранили в себе столько тайны печали. О страхе сойти с ума от количества поступающей из недр ее подсознания информации. Люк нахмурился. Он не понимал, что Адель имеет в виду. «Какие реальности вы имеете в виду?» — спросил он, чувствуя, как в комнате становится все холоднее. Адель молчала. Взгляд ее бегал по комнате, словно она искала защиты от чего-то невидимого и ужасного. «Адель, что с вами?» Люк взял ее за руку, пытаясь вернуть в реальность. Но девушка посмотрела на него с таким ужасом в глазах, что журналист почувствовал, как по его спине пробежал холодный поток мурашек. «Она писала, что тени приходят за ней ночью», — прошептала Адель. Ее голос дрожал. «Что они шепчут ей на ухо ужасные вещи? Что они хотят забрать ее с собой?» А потом уже радовалась встрече с друзьями и говорила, что те подсказали ей рецепт нового блюда, которое сведет с ума каждого члена жюри. «Адель, смотрите, ваша прабабушка была творческой личностью. Такие люди всегда...» Начал Люк, стараясь говорить успокаивающим тоном, про себя добавил. «С приветом. Иначе как творить? Ваша прабабушка, скорее всего, просто переживала трудный период в жизни, и ей снились кошмары». Люк волновался больше за нежную психику Адель, а не крепкую Мадлен. Что-то ему подсказывало, что та женщина никому бы не дала себя в обиду. «Но она писала, что они реальные», — возразила Адель. Ее глаза расширились от ужаса. «Что они могут прикоснуться к ней? Что они порой пахнут ароматной ванилью, а порой гнилыми яблоками?» Люк замолчал, не зная, что сказать. Он никогда не верил в призраков и другие потусторонние силы. Но страх в глазах Адель был настолько реальным, что он невольно почувствовал себя неуютно. В этот момент в доме раздался странный звук, тихий скрип, словно кто-то прошелся по деревянному полу на чердаке. Адель вздрогнула и инстинктивно прижалась к Люку, ища у него защиты. «Что это было?» — спросила она, но голос ее звучал еле слышно. Люк прислушался, но звук не повторился. «Наверное, показалось», — сказал он, стараясь говорить уверенно, хотя сам чувствовал, как у него по спине пробежал холодный поток мурашек. «Нет, я точно что-то слышала», — настояла Адель и вскочила с кровати. «Нам нужно проверить». Люк не хотел лезть на темный чердак, но не мог же он позволить ей идти одной. Как-то это не по-джентльменски. «Хорошо», — согласился он. «Пойдемте посмотрим». Они вышли из комнаты и направились к лестнице. Адель шла впереди, освещая путь. Люк следовал за ней, осторожно ступая по скрипучим ступенькам. Девушка водила фонариком, пытаясь найти источник шума. Люк же шел за ней, бережно раздвигая вещи. «Тут никого нет», — сказал Люк, когда они осмотрели весь чердак. «Наверное, это ветер хлопнул ставней, или какая-нибудь птица залетела на крышу». Адель кивнула, но в ее глазах все еще читался страх. «Пойдемте отсюда», — сказала она. Они спустились с чердака и вернулись в комнату Мадлен. Адель села на кровать и прижала к себе дневник. «Надо спросить Ба про эту сторону личности Мадлен. Она же точно должна была знать о ней больше, чем я». «Определенно». Люк согласился с планом. Ему тоже казалось, что мадам Мэри может пролить свет на эту загадку. То, что он нарыл без Адель, сильно отличалось от того, что получилось обнаружить в дневнике Мадлен. Ему срочно нужно было все сопоставить и побыть одному. «Ну что, домой?» Люк проводил Адель до дома. На улице пробуждалась жизнь. Адель закрыла за ним дверь, все еще ощущая тепло его руки на своей. Словно маленький солнечный зайчик, случайно заглянувший в полумрак дома, оставил на ее коже свой светлый теплый след. Она вернулась в комнату, где царил порядок. И не было в воздухе больше запаха старой бумаги, пропитанной настроениями прошлого. Девушка достала дневник Мадлен и положила его на прикроватную тумбочку. Он, словно немой свидетель, который хранил в себе ответы на вопросы, до которых Адель еще не добралась. Девушка провела рукой по пожелтевшим страницам, ощущая под пальцами шероховатость времени. Слова Мадлен, написанные аккуратным, словно бисер, почерком, складывались в строки, полные боли, отчаяния, но и какой-то неуловимой надежды. Тени. Что это были за тени, которые преследовали ее прабабушку? Неужели просто плод усталого воображения? Кошмары, порожденные страхом и отчаянием. Адель поежилась. Холодный воздух старого дома, казалось, проникал сквозь одежду, заставляя ее сжиматься от озноба. Даже запах ванили, долетавший с первого этажа ее уютной кондитерской, не мог унять разыгравшееся воображение. Она закрыла дневник и залезла под одеяло. Нужно было поспать. Девушка погрузилась в тяжелые сновидения, в то время как за окном плел кружева и света и тени утренний Прованс.